Вместо ответа я молча достал блокнот, взял карандаш, нарисовал на чистой странице отпечаток свиного копытца размер в размер и сунул под нос бушующей бабке. «Это еще что такое?» — фыркнула она. «Улика. Один маленький след, отпечатавшийся на земле, в том самом музейном хранилище, откуда и был похищен меч». Яга охнула, перекрестилась и ушла в свою комнатку за своей фирменной настойкой от нервов. Самогон, мед, пустырник, боярышник, валерьяна смешать, но не взбалтывать, если не ошибаюсь. Действие убойное. На себе проверял. Итак, Митя был отправлен топить баню, а Стрельцов я попросил привести всех троих задержанных по одному в произвольном порядке. Никаких обвинений я им, разумеется, выдвигать не собирался. Все эти кабацкие разговорчики под пьяную лавочку к серьезному делу не пришьешь. Однако припугнуть эту троицу стоило. Лучше я напомню им о правилах культурного времяпровождения в столице, чем то же самое будут делать кулаками местные жители, потому что народец у нас попадается всякой. Разумеется, речи об их возможной причастности к царской краже не было, но что, если от пропажи кладенца кто-то один выигрывал больше, чем другие? «Бабуль, вы идете? Я сейчас женихов допрашивать буду». В ответ тишина, на миг прервавшаяся легким звоном хрустальных стопок. «Ясно. Пьют на пару с котом. Вася за валерьянку душу продаст». «Ладно, сам справлюсь, не впервой». В дверь постучали. «Разрешите, батюшка, сыскной воевода. Вот первого доставили». «Разрешаю, заводите». Я вновь раскрыл блокнот и сделал самое суровое выражение лица. В горницу втолкнули упирающегося молодого человека в традиционном азиатском платье, то есть полосатый халат, колпак с лисьей оторочкой, непонятно какие штаны, короткие сапожки и дорогущий пояс с золотым шитьем. Сам невысокий, круглолицый, узкоглазый, загорелый, с подведенными бровями и словно бы нарисованными усиками. Пошловатый тип, я бы так выразился. Гражданин Бельдымбек, средний сын хана Бахатура, прибывший из степей солнечного полуострова Крым с целью заключения брачного союза и взаимовыгодного сотрудничества наших народов в свете долголетних экономических и политических позитивных отношений? «Имя правильно, про папу тоже правильно, а больше моя ничего не понимай», честно признался будущий наследник ханского престола, пытаясь прочистить грязным ногтем уши. «Присаживайтесь». «Садитесь», — повторил я, и догадливый жених тут же опустился на пол, привычно скрестив ноги. «Сядьте чуть правее. Там коврик будет удобнее», — гостеприимно предложил я, пожав плечами. «Хорошо. Теперь ответьте на пару вопросов». «Ай, рехмет, начальник, слушай, удобно так?» «Я же говорил». Но не будем отвлекаться. Итак, вчера вечером, ближе к ночи, вы были задержаны дежурными стрельцами и доставлены в отделение. Вину свою признаете? Какую вину? Где вина? Давай вино! Не смешно, строго прикрикнул я на радостно подпрыгнувшего сына хана. Сколько помню, у вас алкогольная продукция под запретом. Папа не обрадуется. «Эй, мой папа сам пьет, много пьет, только по ночью не пьет. Ночью Аллах не видит». «Аллах все видит», — завелся было я, но вовремя опомнился. «Так, отложим спорные вопросы религии, вернемся к моменту вашего задержания. Пьянство, нецензурные выражения на татарском, приставание к официанткам, грубое выражение в адрес правительства нашего города и в финале безобразная драка. Вы понимаете, что подвели себя под статью?» «Ничего не нанимаю», — Я неграмотный татарин, я все папе скажу. Эй! Меч-кладенец, наугад бросил я. Молодой Бельдымбек даже не почесался. Но если честно, то как гостю царя Гороха и гражданину другой страны мы пока ничего не могли ему инкриминировать. Хороший адвокат на раз-два-три бы расщелкал все мои обвинения, да еще бы подал ответный иск за клевету. На первый раз ограничимся устным порицанием. Но имейте в виду, что при повторном аресте к вам будут применены самые строгие санкции, вплоть до... «Моя твоя, не понимай!» «Упс! Я и сам себя сейчас не очень понимаю. С кем вообще разговариваю, а? Пошел вон с глаз моих!» «Эй!» «Увижу еще раз. Расстреляю, засужу, кастрирую. Так понятнее?» «Все понятнее, начальник!» Счастливо разулыбался средний сын хана Бухатура и убрался с такой похвальной скоростью, что у дежурных стрельцов чуть шапки не сдуло. Ладно, в этот раз я вполне справился без бабки, потому что ловить этого степного сайгака на вранье смысла не было никакого. Парень вырвался на волю из-под папиного крыла и отрывается у нас по полной программе. Пока никого не избил, ничего не украл, сажать его вообще-то не за что. Пусть гуляет, мы проследим. Хотя, конечно, на месте царевны Марьяны я бы лично от такого немытого красавца держался подальше. Следующий. «Один момент, батюшка сыскной воевода!» Раздалась невнятная возня из-за дверей. «Вырывается еще, зараза горбоносая!» Минутой позже потрепанный, но непобежденный грузинский князь Сосо Павлиношвили кубарем влетел в горницу. Тощий, длинный, грудь по петушиному вперед, с кучей газырей на черкеске до самой подмышки, страшно лохматой папахе, из-под которой глаз-то не видно, один нос, и, как водится, с семиэтажным кавказским гонором. «Всех зарежу, тебя зарежу, их зарежу, царя зарежу. А что делать так хочу?» Быстро сел на скамейку. «Руки за спину. Рот открывать по моему разрешению. Дышать через раз!» Грозно рявкнул я. Потому как эти горные орлы достали меня еще в Москве по самое не балуйся. «Имя, возраст, пол. Отвечать быстро!» «Сосо, не помню, не знаю. Какой такой пол, и...» «Деревянный, да?» «У тебя, да?» — согласился я, делая запись в блокноте. «И не только полное вообще, да?» «Вопросы здесь задаю я. Итак, вчера вечером вы были в компании гражданина Бельдымбека и гражданина Паулюсуса, так?» «Нет». «Неужели?» «Да». «То есть вы с ними не пили?» «Слушай, я тебе все равно зарежу!» Честно обозначил свои планы потенциальный жених царевны Марьяны. «Поэтому честно скажу, что с ними пить? Как с ними пить? Они совсем пить не умеют, да?» «Понятно». Записал. «А потом вы ругали царя Гороха». «Зачем ругал? Назвал его один раз ослом, один раз козлом, один или два, нет, два назвал собакой такой. Ну, которая на соломе лежит. И ее не кушает, знаешь, да?» «Догадываюсь», — сухо подтвердил я. «Про меч-кладенец слышали?» «Про какой леденец?» «Ясно. Свободны. Еще раз попадете к нам в отделение, отправлю в Сибирь елки шатать. Сами уйдете или коленом выпроводить?» «Эй, сыскной воевода!» — доверчиво зашептал кавказец, подаваясь вперед. «Я проблем не хочу, но ты нанимаешь. Я князь. Мне честь держать надо. Назови своих, пожалуйста, пусть меня выведут. Как будто я дрался, да? Не обижай, мамой прошу». Я тяжело вздохнул и кликнул стрельцов. «Выкиньте гражданина за ворота. Ну так, чтобы зрелищно и без лишнего рукоприкладства». «Спасибо». Хором грянули и стрельцы, и сын гор Павлиношвили.